Какой утомительный день! Я сопровождал короля в Оньяцкий университет. Дон Карлос пожелал задавать вопросы студентам. Мне пришлось ночью подготовлять те вопросы, которые им будут заданы, по одному на кафедру. А так как в Оньяцком университете их четыре — богословие, юриспруденции, канонического права и философия, то поэтому можно судить, что выработка плана такого путешествия не синекура. К счастью, у меня есть книги. По философии студенты всегда хорошо отвечают. Юристов Дон Карлос спрашивает о прагматической санкции 1832 года. Этот вопрос он хорошо знает, потому что именно благодаря этому прошлому постановлению он лишился трона. По богословию он спрашивал «Силлабус» и энциклику «Кванта Кура». Но по каноническому праву я ничего не нашел. Ничего. Дон Карлос был очень снисходителен ко мне и сказал, что сам найдет, о чем спросить, что он и исполнил. На обратном пути, принеся ему мои верноподданнические поздравления, я высказал его величеству мои мысли по поводу высшего образования. Все четыре кафедры Оньяцкого университета заняты духовными лицами. На мой взгляд, это уж слишком большой процент. Я вполне признаю всю пользу, приносимую церковью, но тем не менее нахожу, что существуют течения, против которых не следует бороться. Эти соображения я представил Дону Карлосу со всей убедительностью, на которую я только способен. Король слушал меня очень рассеянно, покачивая головой. Очевидно, у него были другие заботы. По всей вероятности, это проклятая война. Четверг, 13 января. Могу себе отдать справедливость. Два дня тому назад, видя короля таким озабоченным, я чувствовал, что что-то такое есть. Но мог ли я предположить настоящую причину забот Его Величества? Да, все-таки короли не сделаны из другого теста, чем остальные смертные. Я думаю, что над этим можно долго и серьезно думать, и что это еще совсем не разработанный вопрос. Сегодня утром Дон Карлос послал за мной. В передней я встретил Каразона, его маленького негритенка. Каразон был одет в черное платье, отделанное золотом, а когда он одет таким образом, значит, его хозяин грустно настроен. Я вошел, придав соответствующее выражение лицу. Дон Карлос сидел за туалетным столиком, черепаховой гребенкой. Он расчесывал свою удивительную бороду и страшно вздыхал. Ручной волк лежал у его ног. «Я не люблю это животное». Когда разговариваешь с королем, он вечно бродит кругом. И хотя знаешь, что он ручной, тем не менее все-таки за ним следишь. А король из-под тишка смеется над вами. Но сегодня Дон Карлос совсем не был расположен шутить. — Это ты, Антонио? — сказал он мне, когда открылась дверь. — Сядь, мой друг. Я послушался. Мы просидели таким образом 5 длинных минут. Он, повернувшись ко мне спиной, расчесывая бороду и вздыхая, а я неподвижно, стараясь не прервать течение его мыслей. Он встал и подошел ко мне. — Антонио, — сказал он, взяв меня за руки, — я знаю, что все Лобрега верны мне. Со времени Санхо IV Храброго и Генриха III Больного они телом и душой преданы католической династии. Поклянись, что ты готов последовать примеру твоих предков.